Глава 53. Конопля. 17:33. Морские течения вынесли Грецеллу к мысу на юге острова между Сан-Филиппом и Сан-Жозефом. Встав обеими ногами на камни, перемешанные с травой и песком, она устало бросила на берег оба промокших тяжеленных спасательных жилета и, совершенно обессилевшая, рухнула на крохотный пляж у подножия базальтовых скал. Она может позволить себе отдохнуть всего несколько секунд, ей нельзя здесь застревать. Если Бельон и его потаскушка сумели выплыть, за ней будет охотиться вся полиция острова. Грецелла поднимает глаза к небу, ей кажется, что она снова видит эту тучу дельтапланов, кружащих над связанными телами, словно фаэтоны над выброшенной из лодки дохлой рыбиной. Все, пора идти, рисковать нельзя. Откуда-то сверху со скалы катятся камни. Она чертыхается. Про этих-то совсем позабыла. Опять эти проклятые негритосы со своими мангалами. Этот мыс, бухту каскадов, ущелье Белькомп, они все заполнили, нигде от них не скроешься. Ей не терпится вернуться на Маврикий. Как она могла столько лет прожить на этом острове недоумков, провонявшем карри и жареной говядиной? Снова начинает сыпаться камни, на этот раз дольше, а потом... Неизвестно откуда, перекрывая грохот этого микрообвала, слышится голос. «У меня на острове немало друзей-серфингистов. Сначала я вместе с девчонками изумлялся и восхищался тем, как они рискуют. А потом они мне объяснили, что, изучив хоть сколько-нибудь морские течения, довольно легко, зная, откуда плывет предмет, точно предсказать, в каком месте его прибьет к берегу». Кристос подошел к самому краю скалы. Теперь он возвышается над пляжем, и Грецелла метров на 5, в руке у него пистолет, и он целится в Грецеллу. У меня было преимущество перед всеми остальными полицейскими. Я их опередил. Грецелла, побледнев, вытягивает шею. Глядя против света, она различает лишь огромный силуэт на скале, но она узнала голос полицейского из Сен-Жиля. До чего он додумался? Она осознает, что уже... Ничто не связывает ее с Малабаром, который убил Родена, Зарейку с голубыми волосами и негритоску. Не осталось ни бейсболки, ни куртки, ни толщинок, ни желтоватого тонального крема на лице, его давно смыла океанская вода. «Бельон заманил меня в бухту каскадов. Он сказал, что...» Внезапно раздается выстрел. Пуля, оцарапав ухо, Грецеллы врезается в камень чуть дальше. Грецелла вздрагивает. «Да вы с ума с...» Кристос не дает ей договорить. «Не трудитесь перечислять мне алиби, мадам Доре. Я думаю, произошло, как бы это сказать, недоразумение. Мне кажется, вы путаете меня с другим человеком, с полицейским из Сен-Жиля, вы его помните? Того самого, которого вы недавно сочли полным идиотом. Да, я на него похож, это верно, но... И тут я ничего нового вам не открою, не надо судить по внешности». Не выпуская из рук пистолета, Кристос садится, с непринужденным видом устраивается на самом краю, нависающей над маленьким пляжем скалы. Грецелла пятится. Ей не уйти. Серая отвесная скала, похожая на тюремную стену, этот полицейский торчит на сторожевой вышке. «Но я вам не представился. Я... муж Шимельды Каджие. Помните? Элинь Паради, негритянка, которую вы бросили на свалке, перед тем, всадив нож ей в сердце». «Вы с ума сошли? Вы...» Грецелла решительно направляется к огибающей скалу узкой тропинке. Новый выстрел в нескольких метрах от ее ноги. Приказ не двигаться с места. «Если бы вы нарвались на полицейского, мадам Доре, он передал бы вас в руки правосудия, чтобы обеспечить справедливое решение. А вот обычный человек, только что потерявший любимую женщину, он целится ей прямо в лоб. Окаменевшая от ужаса Грецелла не может пошевелиться. Взгляд у Кристоса совершенно пустой, в нем ничего нет. Ни страха, ни ненависти, ни решимости. Она понимает, что никак не сможет на него повлиять. Ни хитрость, ни шантаж не подействуют. Ему все безразлично. Не на что выменивать. Он все потерял. Он выстрелит. Я сделаю вам одолжение, мадам Доре. Вообще-то, я думаю, Мильде не понравилось бы, что я вас так застрелил. Она была невероятно умна, но, как и все на этом острове, слепо верила в приметы. Молитвы, пожертвования, почитание умерших, всякое такое. Понимаете, о чем я? Вы знаете молитвы кафров, мадам Доре? Грациэла молчит и только едва заметно качает головой. Не отводя от нее взгляда, Кристос кладет пистолет рядом с собой и вытаскивает из кармана пакетик с коноплей. Прежде чем снова заговорить, не спеша делает самокрутку и закуривает. «Нет? Вам никогда ни о чем не надо было просить кафрских богов? Тогда я сам попытаюсь прочитать молитву за вас, на память. Я вам ничего не обещаю, но я почти каждый вечер слушал, как дети, Дриан, Жули и Амик повторяют ее перед тем, как лечь в постель». Эти трое малышей — дети Эмельды Каджие. Можете поблагодарить этих маленьких кафров за короткую отсрочку, которую я вам даю, мадам Доре. Чтобы вы понимали, о чем речь, это заканчивается примерно так. Но избави нас от лукавого, если вам требуется перевод. Кристос снова направляет пистолет на Грациэлу, целится прямо в ее лихорадочно блестящие глаза и медленно начинает. Продолжая читать молитву, Кристос думает о своем. На какой срок посадят полицейского, застрелившего в упор безоружную преступницу? Даже если это худшая из преступниц. На сколько лет? Может, даже и меньше? Может, осудят условно, может, выпустят раньше? Он затягивается самокруткой. Сесть в тюрьму — лучший способ отсутствовать в день, когда социальная служба острова явится забирать пятерых сирот в приют Ле-Тампоне, и хижина в Сен-Луи опустеет. Если ему повезет, к тому времени, как он выйдет на свободу, Назир станет совершеннолетним, а может, сам сядет в тюрьму за кражу или за торговлю наркотиками. Может, хижину продадут? Может, он больше никогда не услышит про этих детей? В уголках глаз скапливаются слезы. Он трет глаза, как будто их щиплет от дыма, который ветер гонит ему в лицо. Грациэла неподвижно стоит двумя метрами ниже в ожидании приговора. Может быть, произносит те же слова на латыни или на маврикийском диалекте. В голове у него звучит детский смех вместе с креольской молитвой, которую они читали каждый вечер. «Тебе не надо идти на работу, Кристос? Ты будешь на мамину попу смотреть или рассказывать мне историю? Можно мне спать в кровати с вами обоими?» Конопля образует завесу, помогает отогнать призраки и детей, цепляющихся за него, как раньше, когда напрашивались на ласку или потасовку. И помогает бредить, вести здесь, наверху, диалог в отуманенной голове. «Нет, Эмельда, нет. Даже не мечтай. Я всего лишь старый циничный мудак, которая целыми днями пьянствует в портовом кабаке. Эмельда, давай на чистоту. Ты сама хоть на минуту можешь в это поверить? Ты видишь меня отцом семейства? Да еще с пятью детьми сразу». Дым от конопли принимает странные очертания. В нем видятся лица, чувствуются запахи, слышатся голоса. «Эмельда, надо было думать об этом раньше. Я этим детям даже не отец. Собственно, кто я этому выводку? Да никто. Ты была умная, Эмельда. Ты была самой умной из всех кафров, но на этот раз ты промахнулась. Не того выбрала. Человека, который, не переставая, пьет пунш и курит коноплю. Неудачный выбор. Но избави нас от лукавого. Надо с этим покончить. Надо выстрелить. Кристос, расскажешь мне историю про злодея? Про настоящего злодея?» Рука Кристоса внезапно охватает зажатый у него между колен пакетик с коноплей и обреченным рыбацким движением забрасывает его как можно дальше в океан. Он направляет пистолет на Грациэлу. Она складывает руки, закрывает глаза. Все кончено. «Грациэла Доре, вы арестованы. За убийство Амури Уаро, Шанталь Летелье и Мельды Каджие. Вам придется отвечать за свои преступления перед правосудием этого острова». Он умолкает и глубоко затягивается, бесконечно долго затягивается коноплей, а затем одним щелчком отправляет окурок на песок. Последний косячок, последняя сигарета приговоренного. Заниматься 5 детьми? В его голове звучит оглушительный смех Эмельды.